Глава 25. Верю-не верю. Борис. «Я все же надеюсь на наше сотрудничество в будущем». Заливается соловьем Марк Лаврентьевич Клячин, руководитель торговой фирмы. «Мне презентовали вас как лучшего из лучших. В рекламе вы бог и царь. Кому, как не вам, поручить раскрутку нашей новой линии продуктов?» Мы с Клячиным стоим у сцены чуть поодаль от моих коллег. И, честно сказать, у меня уже челюсти сводят от того, как тщательно этот тип пытается из меня выбить жирную скидку. Это ж надо так уметь. Видите ли, ему позарез нужна реклама от именитого бренда, каковым является смарт-маркетинг. Но вот в чем загвоздка. Платить по-человечески за креативы, работу людей и банальную таргетированную рекламу он не хочет. Ему подавай ту самую, почти бесплатную рекламу, которую обеспечивает пресловутое сарафанное радио. Рекламу, которая давно устарела и срабатывает один раз на сотни попыток. По мнению Клячина, я владелец маркетинговой компании, должен лично расшибиться в лепешку, но обеспечить это ему. Почему? А просто потому что. Он же попросил, он же попытался мне без мыла в задницу залезть. Кстати, он даже никакой не друг, мы знакомы шапочно. В общем, через 15 минут плотного общения с Клячиным меня начинает мутить. Я не для того приехал в этот ресторан. Меня ждут за столиком руководящего состава моей фирмы. Однако и отвязаться от этого типа вежливо. Та еще задача со звездочкой. Только я собираюсь уходить, как тот просит еще секундочку, как будто это что-то изменит. В этот момент замечаю, как в зал наконец входит Алина. Сердце пропускает пару ударов. На какой-то момент я забываю даже про Клячина. Алина обалденно выглядит в новом темно-синем платье. Оно очень ей идет, облекает в нужных местах, подчеркивает пышную грудь, которую я еще недавно имел удовольствие трогать в обнаженном виде. В то же время наряд достаточно закрыт и ничего лишнего. У меня вырывается невольный вздох восхищения. Уже представляю, как приглашу Алину после ресторана к себе и буду с удовольствием стаскивать с нее этот наряд. Бывает же такое в жизни. Встретишь особенную девушку, и даже наряжать ее тебе в радость. Я бы Алину всю с ног до головы наряжал, как куклу, хоть каждый день. Оно приятно очень дарить что-то именно ей. Однако вскоре без всякого удовольствия подмечаю, что подвис от вида прекрасной девы. Не я один. Клячин тоже имеет несколько обалдевший вид. При этом смотрит прямо на мою Алину. И вдруг происходит совсем уж необъяснимое. Клячин чуть подается вперед и выдает полушепотом. «Надеюсь, это не ваша сотрудница?» При этом продолжает изучать ее взглядом. «Алина Вишнякова, мой помощник секретаря, а что?» Недовольно зыркаю в его сторону. В этот момент у меня в голове всплывает воспоминание о событиях двухнедельной давности, как Алина разглагольствует про свой опыт работы на собеседовании, а я изучаю ее резюме. Она ведь работала с этим Клячиным. Трудилась в его торговой фирме около года. «Будьте с ней аккуратнее», — заговорщическим тоном вещает Клячин. «Смело меня шантажировать, знаете ли, я имел некую неосторожность вступить в интимную связь, так вот грозила все рассказать моей жене. Очень ушлая девица, да денег падкая». «Вступить в связь с кем?» Выплевываю этот вопрос даже прежде, чем успеваю подумать. «А догадайтесь». Клячин самодовольно улыбается, мягко намекает на себя любимого, а обалдевая от услышанного, печатывая в него взгляд, колобок с губами, в который, судя по виду, изрядно перекачали геля. Шутка природы не иначе. «Он и моя Алина?» «Так, стоп», — бурчу в ответ. «Она же замужем была долгое время». На это Клячин лишь усмехается, отвечает смешливо. «Когда наличие мужа мешало девам спать с начальниками? На все гораздо, лишь бы урвать кусок пожирнее». Пропожирнеет он в точку. Жира в этом типе столько, что хватило бы на пару человек. И еще осталось бы с запасом. «Извините», — отхожу от него, направляясь прямиком к Алине. «Мне просто необходимо с ней поговорить».